ведь устал уже, что делать и как надо. Этот мир предсказуем, как красная помада. Как литр колы в магазине, как дать сигарету. Как обсуждение о политике, в этом смысла нету. Тут каждому кусок свой нужен, и похуй на смысл. Похуй на ближнего, главное, толкает посыл свой. Не воспринимая мнение чужого, им похуй. Кто-то из них пристроил и так свою жопу неплохо. И где правосудие, где ты и кто ты без денег? Трудись каждый день, как и шаг, скажут бездельник. А то отдаем свои кровные, сядут на шею. И ноги свои свесят, и дело не в шее. Раз на раз не приходится, ждем свою удачу. Пока фортуна улыбнется, она долго плачет. Нам ждать с моря погоды, братик, резона нету. С улыбкой на лице стоим и на руках с кастетом. Вокруг темнота, но свет внутри. Вот такие правила игры. Мы никому тут нахуй не нужны. Надежда, я молю тебя, живи. Вокруг темнота, но свет внутри. Вот такие правила игры. Мы никому тут нахуй не нужны. Надежда, я молю тебя, живи. И тут для каждого время судья и учитель. Кто-то останется тут, кто-то подальше мчит. И через тернии к звездам или обратно в тернии. Пробиваться со всех сил, отдавать последнее. Но может быть что-то изменится в лучшую сторону. Может и легче будет, кто-то заживет по-новому. Кому дороги кажутся уже давно закрытыми. И некуда больше идти и некого просить. Оптимистически может пусть улыбка и будет. Ни суды, ни враги, ни соседи, только Бог нас осудит. Жили по совести, просто старались правильно жить. Страх и ненависть, но надо близкими дорожить. Идешь на пару с самим собой наверх и пусть так. Где-то брата рука поможет, когда ты устал. Пусть планы строят злые и пусть лопнут от злости. Пусть не устраивает, ты делай свой стиль. Вокруг темнота, но свет внутри. Вот такие правила игры. Мы никому тут нахуй не нужны. Надежда, я молю тебя, живи. Вокруг темнота, но свет внутри. Вот такие правила игры. Мы никому тут нахуй не нужны. Надежда, я молю тебя, живи.